Акт 20. Шамаханская царица. «Меня смущает, что этот кто-то запретил нам с тобой вредить». Задумавшись, Эль-Расул поёрзал на узенькой ступеньке и неодобрительно оглядел всё крыльцо. До сегодняшнего дня ему и в голову не приходило, что тут можно сидеть. Грязно же. Кто тут только в сапогах не топал? На крыше и чище, и романтичнее, и овощелюд третьим не пристроится, и домовой уши греть не станет. Значит, мы этому магу живые нужны для какой-то цели. Светка принялась тормошить чёлку, и, возможно, от этого в её голове закопошились сомнения. «Слушай, а с чего мы вдруг решили, что это мужчина?» «Ну, маг же не волшебница», — начал было объяснять Эль-Расул, но потом тоже призадумался. «Зеркало же стихами, — говорит, — могло ради рифму не уточнять». «Вот и я о том». Светка, мотнув головой, встала, отряхнулась и предложила. «Давайте чайку замутим. Не люблю ждать». «Хорошая мысль насчёт чая», — прозвенел мелодичный женский голосок, и только потом рядом с избушкой появилась женщина в восточном наряде. Первым в глаза бросалась шапочка с вуалью и ярко-сиреневая парчовая кофта с широким угловым вырезом спереди, туго затянутая на талии. С рукавами-колокольчиками из какой-то воздушной ткани, начинающимися от локтей. Под кофтой было платье из той же нежно-воздушной ткани, а под ним виднелись пышные шаровары и смешные туфельки с загнутыми носами. Воротник кофты, края рукавов и подол платья были украшены золотой каймой. Чёрные волосы красавицы были заплетены в две толстые косы и спадали по плечам ниже колен. И Светка со своей короткой стрижкой уважительно оглядела это богатство, представляя, сколько же с ним приходится возиться. «Заодно и познакомимся поближе». У женщины была обворожительная улыбка, от которой сразу же поплыла вся мужская половина избушки, включая Баюна. Даже Светка поддалась очарованию красавицы. «Меня Зюльфира зовут, а тебя вроде бы Светланой?» «Светрумель». Эль-Расул на секунду проморгался от окутавшего всех мужчин морока. Тяга к порядку оказалась сильнее восторга от красоты восточной прелестницы. «Ну что ты придумываешь?» — ласково укорила парня гости. «По ней же сразу видно, что эльфов в её роду давно уже не было, только люди. И в этом её преимущество». Светка вначале с изумлением, приподнявшая бровь, пытаясь понять, это её специально оскорбить попытались, или оно само так получилось, на последней фразе расслабилась. «А то, мило, пить чай стоя, кто тебя не считает за человека, то есть за эльфа. В общем, слишком уж много о себе возомнила, как-то не слишком полезно для пищеварения». И уже расставляя чашки, девушка вдруг замерла, осознав, что мало кто в этом мире знал её настоящее полное имя. Только Эль-Расул и Савелий. Первый, потому что она ему представилась, а второй, потому что слышал, как Настя обращалась. «Скажите, Зюльфира, а откуда вы знаете, как меня зовут?» Усевшись напротив гостей, Светка как можно дружелюбнее улыбнулась, изображая расслабленное радушие. Но внутри у неё всё напряглось тугой пружиной. Лебеди же полетели к своему новому хозяину, сильному магу, чтобы сообщить, что ради Савелия его друзья готовы на многое. И вот явление незнакомки возле избушки. Кстати, не такой уж и незнакомки. Девушка, позабыв о приличиях, принялась внимательно разглядывать женщину. Да, та была одной из восточных красавиц, для которых смуглокожие волоокие юноши разыгрывали бой на саблях. В её мир или страну Светка нечаянно заглянула, когда пыталась попасть в покой герцогини. Вспомнила? Гостья тоже с интересом наблюдала за девушкой и, увидев в её взгляде узнавание, одобрительно кивнула. «Мой джин сообщил мне о твоём визите, и я решила нанести ответный. Да так удачно, ты не представляешь». Аристократично оттопырив мизинчик, красавица взяла в одну руку кружку с чаем, в другую кусок пирога и, откусив, тут же запила маленькими глоточками. наткнулась на старую знакомую, сильно повзрослевшую и ищущую утешение после потери приемной матери. А она мне буквально на блюдечке принесла одного моего знакомого, которого я давно уже потеряла из виду. Пружина внутри Светки еще больше сжалась от напряжения, повисшего в избушке. Парни и домовой тоже затихли, сообразив, наконец, что непростая красавица к ним заявилась. «И не поверишь!» — восторженно воскликнула женщина, широко распахнув глаза. «Все они пытались меня убедить, что волшебный золотой ключ, упопавший в плен к Аиду Латируны. Но Джин-то мой видел именно тебя. Таких волос в Кутроге больше ни у кого нет». Светка отметила в голосе гостьи намек на снисходительное презрение, но ей уже было все равно. Она пыталась сохранить спокойное, почти равнодушное выражение лица, аккуратно ослабив пружину, чтобы никому не навредить и не совершить поспешных, необдуманных действий. «У меня дубликат», — принялась Светка накручивать ложь на правду. «Мы хотели обмануть Латируну и сделали подменный ключ. Он нечаянно сработал, открыв дверь в твой мир. Я испугалась, запихнула его куда-то и, похоже, потеряла во всей этой суматохе со змеями, горгонами и спасением князя. Тогда ты не будешь против, если я посмотрю твою сумку?» Лучезарно заулыбалась гостья. У девушки внутри все ухнуло сразу в пятки. Но обманчиво ласковый взгляд красавицы не предвещал ничего хорошего в случае отказа. Поэтому Светка протянула ей сумку, очень надеясь, что та не узнает в зеркальце ценный артефакт. Но в сумке обнаружилась лишь пара яблок и кусок утреннего пирога, ни ключа, ни зеркальца. «Но надо же! Амариэль говорила, что ты редкостная лгунья, и верить тебе на слово не стоит». Покачав головой, женщина вернула сумку Светке. Но Савелий тоже про дубликат твердил и про то, что сам лично ключики подменил. «А еще сказал, что тебя выбрало кольцо». Красотка бесцеремонно схватила девушку за руку и уставилась на колечко, словно собиралась его прожечь. «Надо же, и тут не соврал. Но кольцо мне уже отслужило, так что забрать его у тебя не получится. Жаль. Ладно, мне пора. Спасибо за чай». Женщина встала из-за стола и направилась к выходу. «Стойте! А как же Савелий?» Светка, забыв о чувстве самосохранения, загородила собой дверь и тоже прожгла восточную Мегеру взглядом. «А он тебе нужен?» «Ну, тогда добудь мне молодильных яблок, а то у меня их уже мало осталось». Но девушка не собиралась сдаваться без боя, то есть без хорошего торга, поэтому предложила: «Так, может, ты Савелия отпустишь, и он нам с яблоками поможет?» «Хитрая какая!» — рассмеялась красавица. «Я Мариэль тебе помогать отправлю и ее 11 любовников. А Савелий будет в клетке сидеть и песни мне петь, пока ты за ним не объявишься». Вот только Мариэль нам и не хватало. Устала села на скамью Светка, едва за Зюльфирой захлопнулась дверь. «У меня до сих пор нога от ее щипков болит». Девушка потерла место, куда ее ущипнула лебедица, и пожаловалась. «Синяк, наверное, будет». «Мазь надо приложить целебную», — засуетился Ахтун. «А то такое приключение впереди, а ты с синяком». «Издеваешься?» — с подозрением покосилась Светка на домового. Слишком уж отчетливо в его словах ощущался сарказм. «Злость разбрызгиваю», — недовольно буркнул Ахтун. «Благодарить-то будешь? Это ж я у тебя в сумочке порядок навел». «Уф, а то я испугалась». От приятной новости девушка даже слегка приободрилась, а то одна неприятность за другой, не знаешь уже, за что хвататься. «Я тоже испугался, когда понял, кого к нам на чаёк занесло», перестав хихидничать, признался домовой. «Это ж царица Шамаханская». Ахтун с надеждой огляделся и махнул рукой. «Хотя откуда вам ее знать?» «Да, вот как-то с царицами других стран бабка меня не знакомила», — обиженно проворчал Эль-Расул, до этого сидевший на скамейке, нахохлившись, как воробей после дождя. Луи тоже как слился с мебелью при появлении гостей, так и помалкивал до сих пор. Ну, разве что пододвинулся к Светке поближе, чтобы накрыть ладонью ее руку, поддерживая и успокаивая. И, понятное дело, никаких шамаханских цариц Ващелюд до этого дня в глаза не видел. «Сама колдовать Дельфира не умеет, за нее все Джин делает. Она его у Елеруны много лет назад в карты выиграла. Бабка у тебя по молодости очень азартная была». По поведению и голосу домового было непонятно, осуждает он или восхищается, или сразу и то, и другое. «Вот и потеряла такой ценный артефакт. Но за это взяла у Зельфиры клятву не вредить ни самой Елеруне, ни ее родне, ни тем, с кем та родня дружбу водит. Иначе джин от нее отвернется и вернется к прежней хозяйке». «Теперь все ясно», — хмыкнула Светка, благодарно улыбнувшись Луи, успокаивающе поглаживающему ее по руке. Рыжик оказался очень душевным и сопереживающим другом. А вот Эль-Расул так и сидел расстроенный, погруженный в себя. Ему явно было не до утешения еще кого бы то ни было. Но Светка не осуждала эльфа, ведь только что спасение его бабушки отодвинулось на неопределенный срок. «Слушайте, а где эти яблоки растут-то?» Девушка попыталась вспомнить, что она слышала в своем мире насчет молодильных яблок. «Серый волк вроде был, или он из другой сказки. А там три бабы-яги, четыре коня, богатырка синеглазая и два брата-предателя. Или братья тоже из другой. И камень еще из серии «Налево пойдешь, головную боль найдешь, направо, коня отнимут, а прямо». Что там прямо-то было?» «За 3 9 земель, само собой, но на этом острове», — успокоил Светку Ахтун. «Плыть никуда не надо будет». «Уже красота», — обреченно вздохнула девушка, но тут же решила воспользоваться отсутствием лебедей и провернуть одну хитрость. «Дай-ка мне ключ, я попробую яблоки через портал добыть». «Это чтобы Зельфира у нас и яблоки, и ключ отобрала?» Домовой так рассердился, что у него борода словно ощетинилась. И кустистые брови сошлись на переносице. «Это чтобы подстраховаться». Светка встала со скамьи, высунулась из бодро двигающейся на родную поляну избушки, убедилась, что лебедей еще вроде бы не видно, и уверенно заявила. «Давай ключ и зеркало, пойду в пустранстве, дверь открою, постараюсь быстро управиться». «И как интересно, если ты даже не представляешь, где эти яблоки растут?» С ехидством поинтересовался Ахтун. «А я у зеркала спрошу». Хихикнув, Светка показала домовому язык и полезла за печь. Конечно, это было очень рискованно. И пустранство можно было нечаянно лебедям выдать, и ключ зеркалом засветить. Но идти за яблоками с такими вот сотоварищами, совсем не заинтересованными в спасении Савелия, еще опаснее. Обманут, ограбят, бросят на обратном пути, и все. Поэтому Светка решила подстраховаться. Да и с хозяином яблони познакомиться не помешало бы. Забравшись ногами на созданное из воздуха кресло, девушка достала зеркальце и попросила. «Зеркало, зеркало на стене, покажи молодильные яблоки мне». Она тут же поняла, что вопрос был составлен в корне неверно, потому что ей показали яблоневый сад, в центре которого стоял колодец. Однако кое-что интересное Светка успела разглядеть. Внушительные размеры сада и много маленьких крылатых человечков, даже меньше Ахтуна. Феечки или эльфики, неважно. Но получалось, что быстро и незаметно выкрасть яблоки не получится. Правда, порхали человечки довольно вяло, а когда солнце полностью скрылось, стало ясно, что все крылатые существа попрятались в цветах. «Что ж, хоть часовой пояс один и тот же», — пробурчала себе под нос Светка. И, спрыгнув с кресла, представила перед собой дверь, мысленно настраиваясь на портал куда-то поближе к нужному ей саду. Она очень надеялась, что дверная зависимость работает только в реальности. А через пустранственную дверь они с Савелием в прошлый раз куда только не переносились, в такие места, где даже шалашей в помине не было, только снега или вода или леса. Поэтому и сейчас Светка рассчитывала попасть прямо в сад без привязки к какой бы то ни было двери. И ее надежды оправдались. Трясущимися от волнения руками девушка приоткрыла дверь и сразу увидела тот самый ориентир, который она использовала для создания портала — колодец. В воздухе витал нежный фруктовый аромат, утяжеленный сладковато-медовым оттенком. Светка почти ощутила вкус яблок, тающих во рту. Почувствовала эту влажную сладость, когда вгрызаешься зубами и захлебываешься яблочным соком. Но память настойчиво сигналила об осторожности и о волшебных нитях со звенящими колокольчиками. Девушка даже не помнила из какой-то сказки, но точно что-то связанное с феями. Поэтому по саду она кралась очень аккуратно, сорвала ровно 3 яблочка и точно так же аккуратно прошмыгнула обратно в пустранство через оставшуюся приоткрытой дверь. Упав в кресло, Светка закрыла глаза и постаралась успокоить участившееся сердцебиение. Возвращаться надо спокойно и как будто ничего не случилось, чтобы не вызвать никаких подозрений, даже если лебеди уже объявились. Минут через 5, испаряя кресло, девушка уже была готова к встрече и с Мариэль, и с ее 11 партнерами, и к дальнему путешествию в не самой приятной компании. Вернувшись в избушку и высунувшись из-за печи, девушка увидела за столом лишь красавицу-лебедицу, вокруг которой крутились Эль Расул и Луи, отвлекая и угощая чаем. «А я уж думала, ты так и не высунешься, будешь от меня пирогами откупаться», — ухмыльнулась златоволосая красотка, заметив Светку. «Могла бы и не вылезать, конечно». Мы бы тогда за яблоками без тебя полетели и быстрее обернулись. «Не дождешься», — процедила Светка, радушно улыбаясь дёснами. «Я Савелия вашей новой хозяйки не оставлю». «Ну и зря. Ему с ней хорошо, всё-таки не каждый день его царицы соблазняют». Мариэль с презрительным прищуром оглядела собеседницу. А Светка тут же вспомнила про клятву, которую дала шамаханская выскочка Елируне. Не вредить ни ей, ни ее родне, ни друзьям родни. А Савелий, интересно, может считаться другом Эль Расула? Ох, вряд ли. Соперником — да, вынужденным союзником — тоже, а другом — нет, наверное. «В клетке ему сидеть хорошо?» — ехидно поинтересовалась девушка. «Как же в клетке? Не мечтай!» Заливистый смех Мариэль сыграл на натянутых Светкиных нервах, как на струнах. Но вспыхнувшее желание выплеснуть кружку чая прямо в лицо веселящейся стерве удалось быстро нейтрализовать. «Что ж, значит, я с тобой мечтами Зюльфиры поделилась. Это она мне про клетку рассказала. Но тебе я больше верю, ты же на Савелия не претендуешь, у тебя и без него целый гарем». И Светка с удовольствием полюбовалась на озадаченную красавицу. Но та недолго мучилась сомнениями. «Не знаю уж, зачем она тебе про клетку наплела, но на самом деле твой Савелий у нее как сыр в масле катается. Мы же ей секрет ведьминых пряников выдали. Чтобы она их вам и готовила, — быстро сообразила Светка. Или нет, ты, наверное, без пряников ей служишь, а вот парни твои отказались хозяйку менять. А может, и Латируне вынужденно служили. И теперь ты боишься, что они тебя бросят, без пряников-то». «Да пошла ты!» Мариэль, подскочив, выплеснула остатки чая в кружке на собеседницу. Хорошо хоть не в лицо. «Меня они не бросят!» — выкрикнула лебедица, выбегая прочь. «Сколько неуверенности может скрываться за такой красивой внешностью!» — сочувствием вздохнул Ахтун. «Но ты молодец!» — тут же похвалил он Светку. «Столько подробностей, как бы невзначай выведала». «В том-то и дело, что невзначай», — тоже вздохнула девушка, не став добавлять про неуверенность, от которой ее тоже скрутило. «Хотелось бы верить в верность Савелия, но если там и красота Зюльфиры, и пряники, и богатство царское, ох, не устоит ее соловушка от стольких соблазнов. Голова закружится, и вылетит оттуда Светка со свистом». «А и ладно», — неожиданно разозлилась девушка. «Сначала яблоки добудем, а потом сразу за Елируной пойдем. Вот только придется с дедом твоим договариваться». Светка глянула на пригорюнившегося в уголке Эль Расула. Без поцелуя любви спящие красавицы вставать отказываются. А теперь все спать. Привычно раскомандовалась девушка. А чуть позже, укутавшись на печи под одеялом и прижав к себе Баюна, Светка расплакалась. Тихо-тихо, чтобы никто не слышал. После разговора с Мариэль она уже не сомневалась, что сопровождение им выдали, чтобы присматривать и яблоки отнять. И Савелия ей возвращать никто не собирался. Странно, правда, почему Джин яблоки не приносит. Но, наверное, есть какая-то причина. Или это задание придумано специально, чтобы Светку чужими руками извести. От прекрасного сказочного мира девушка уже была готова ожидать любой сказочной гадости. Сказки, они же народом не просто так придуманные, а на правдивых историях обычно замешанные. И любителей творить пакости в реальной жизни тоже хватает. Но уже когда Светка почти совсем уснула, ей примерещился Савелий, ласково поправляющий на ней одеяло и нежно целующий в висок. Конечно, это был сон, но до чего же приятный. «Мы принесем ей яблоки, ты только на пряники эти не подсаживайся, а то как мы потом тебя с пряничной зависимости снимать будем?» — прошептала девушка своему видению то ли наяву, то ли во сне. И стоящий у печки Савелий кивнул, а потом будто бы испарился. А утром Светка проснулась от лебединого гогота. Оказывается, избушка за ночь успела проделать немалый путь, причем вместе с 12 устроившимися на ней птицами. Парни не стали превращаться в людей, зная, что придется ночевать на улице. Их предводительница после ссоры тоже обернулась лебедушкой. И вот теперь, проснувшись на рассвете, они пытались понять, где, собственно говоря, оказались. На родной лес окружающая их местность совсем не походила. «Вы же даже не знаете, куда лететь!» Потягиваясь, Светка выползла на крыльцо и рассмеялась, глядя на злющую Мариэль. Та, вытянув шею, собиралась опять начать щипаться. «Что бы вы без нас делали, яблокодобытчики?» «Ладно уж, катайтесь, если избушка не против. Можете даже на ужин вечером заглядывать, только по очереди, а то много вас». Вернувшись в дом, девушка уткнулась лбом в дверной косяк и нервно рассмеялась. Путешествие за молодильными яблоками начиналось вроде бы весело, с маленькой победы над навязанными помощниками. Вот только стрессоустойчивость у Светки опять начала сбоить. «Ничего, принесем мы ей яблоки!» Почти прорычала она прямо в дверной косяк, а потом, развернувшись, уткнулась лицом в плечо подошедшего Эль-Расула. Тот, приобняв, принялся поглаживать девушку по спине. «И бабку твою спасем, всех спасем, и лебедей тоже!» Перестав прятать заплаканное лицо, Светка со злостью погрозила кулаком двери избушки. Вернее, всем тем, кто за ней скрывался. И еще пару раз, шмыгнув носом, объявила: «Порасслаблялись и хватит! Время завтракать!» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Екатерина Тихомирова.